обличение Спасителем фарисеев в грехе хулы на Духа Святого и прославление им Божией Матери. Враги Христовы фарисеи имели совещание между собою, как бы погубить Иисуса Христа. Но Спаситель, узнав об этом, удалился оттуда. За ним последовало великое множество народа, и он по милосердию своему исцелил всех больных. Когда Спаситель и ученики его вошли в один дом, то там собралось столько народу, что им невозможно было даже подкрепить себя пищей. В это время привели к Спасителю бесноватого, слепого и немого. Господь исцелил его, так что слепой и немой стал говорить и видеть. Весь народ дивился и говорил: «Не это ли Христос, сын Давидов?» Услышав такие слова в народе, фарисеи ожесточенно стали говорить: «Он изгоняет бесов не иначе, как силою Вельзевула, дьявола сатаны, князя бесовского». Тогда Иисус Христос сказал: «Как может сатана изгонять сатану? Если царство разделится само в себе, то не может устоять. Если дом разделится сам в себе, то не может устоять. Или как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного? И тогда расхитит дом его. И если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел его конец». Если же вы скажете: «Я Духом Божьим изгоняю бесов», то, конечно, достигло до вас Царствие Божие. Поэтому истинно говорю вам, всякий грех и хула, осуждение, клевета простятся человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком ни в сем веке, ни в будущем. Милосердие Божие бесконечно. И если человек сознает свой грех и кается, то нет такого греха, который бы победил милосердие Божие. Часто бывают грехи и хула от заблуждения, которые легко омываются покаянием. Но кто сознательно, упорно отвергает самое спасающее милосердие Божие, которое есть благодать Святого Духа, тот сознательно дела всемогущества Божия называет делами дьявола. У того неоткуда взяться покаянию, а без покаяния нет и не может быть спасения. Святая Церковь так и определяет: хула на Духа Святого есть сознательное, ожесточенное противление истине. Дух же Святой наставляет на всякую истину. Он есть Дух истины. Так именует его сам Господь. Во время этой беседы пришли к Спасителю Матерь и братья его, и стояли вне дома, так как не могли подойти к нему по причине народа. Братьями в то время, как по-еврейски, так и вообще по восточному обычаю, назывались все близкие родственники. Фарисеи же воспользовались этим случаем, чтобы помешать продолжению его проповеди и возбудить недоверие в народе к его небесному происхождению, сказали: «Вот матерь твоя, и братья твои, и сестры твои стоят вне дома и хотят говорить с тобою». Тогда Иисус Христос пожелал еще раз напомнить людям, что Он, Сын Пресвятой Марии, только по человечеству, но в то же время Он – от вечности есть Сын Божий и пришел в мир для того, чтобы спасти грешный род человеческий, исполнить волю Отца Своего Небесного. Поэтому как ему самому, так и его пречистой матери и всем верующим надлежит прежде всего творить волю Отца Небесного. Для этого необходимо высшие вечные духовные обязанности поставить выше временных, земных. Господь знал, что Матерь Его сохраняет в сердце своем все Его слова. Она самая внимательная слушательница-исполнительница Его божественного учения, и, ставя ее всем в пример, Он сказал: «Кто Матерь Моя и братья Мои?» И, указав рукой на учеников Своих, сказал: «Вот Матерь Моя и братья Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, как исполняет ее Матерь Моя, тот мне брат и сестра и матерь». Так Господь возвысил достоинство Своей Пречистой Матери, которая блаженна не только потому, что она родила Бога человека, но еще более блаженна, потому что она стала первой и совершенной исполнительницей Его божественной воли. Он, как Сын Божий, знал, что Матерь Его и сейчас пришла к Нему не для того, чтобы помешать Ему проповедовать Евангелие Царствия Божие, но для того, чтобы вместе с Ним сострадать. Поистине, жестокая внутренняя боль пронзала ее сердце. По любви к божественному Сыну Своему она страшилась видеть Его страдания. Но повиновение воле Божией, любовь к грешникам, для искупления которых от вечной смерти приносил Себя ее Сын и Бог в жертву умилостивления, побуждали ее принимать безропотно все, что предопределено было троическим советом Божьим от создания мира. Иисус Христос, как Сын Человеческий, скорбел скорбью Своей Матери, а как Бог дал ей силу для перенесения этого тяжкого испытания. Страдала Мать о возлюбленном Сыне Своем, окруженном поруганиями и бесчестием, но как Мать Бога Человека желала Ему сподобиться перенести эти вышеестественные страдания, и во всем положившись на Него, она с твердостью ожидала этого часа.